Глава 6. Может или нет, а проверить нужно. Где-то же он спрятан, этот самый пипедастер. Что пипедастер спрятан в прахе кого-нибудь из ректоров? А, то есть это мои предки, конечно, но... Не переживай, утешила я его. Все куда проще. Скрестила пальцы на удачу и шагнула через порог. Вот хохма будет, если его успели перепрятать. Погребальные урны, кое-какие пыльные безделушки и перьевая метелка с табличкой «Макет пипедастра Посетов в натуральную величину». Я облегченно выдохнула. Фух, на месте. Осталось проверить, хотя сделать это не так-то просто. Как там Идрын говорил, этот пипедастр становится могущественным к том только в руках кого-нибудь из Посетов. Для прочих это обыкновенная перьевая метелка, годная только пыль смахнуть. Идрын тоже пробормотал что-то вроде «Хвала матери степей». Эрик замялся на пороге. «Макет заменили настоящим артефактом? Серьезно?» Я пожала плечами. «Зато никто не догадался. Кроме женщины из другого мира, почитывавшей на досуге детективы. Хотя... 100% уверенности у меня не было. Все одно к одному, как дебет и кредит в балансе, но вдруг просто совпадение. Тьфу, да не бывает таких совпадений!» «Хм, пока это только гипотеза», — заметил Идрын рассудительно, «которую еще нужно доказать или опровергнуть тут, как повезет». «А-а-а!» — просветлел лицом Эрик. «Так это же просто!» И рванул к артефакту. Чуть меня с ног не сбил, так торопился. И я могла его понять. Главная фамильная ценность как-никак. Идрын напряженно подался вперед, следя за Эриком, словно налоговая за многомиллионными транзакциями. Я только вздохнула, готовясь к нелегкому объяснению. «Рос», — развела руками Арчанка. «Уверяю тебя, я не потомок Посетов». «Говорю же». «Молодец! И ведь ни слова вранья, вон как хмурится Идрын, и чутьюма ему доверяет и сомневается». «Не потомок», — согласилась я, качая головой. «У меня только один вопрос. Чем они тебя купили? Или все-таки припугнули?» Уветка расширила глаза. «Я не понимаю, о чем ты? Тонья, с тобой все хорошо?» И она повернулась к Идрыну. «По-моему, ей лучше прилечь. Я не думала, что перемещение между мирами скажется таким образом, но это может быть опасно. Надеюсь, отдых поможет». «Ну да, ну да. Спасибо, хоть смирительную рубашку не предложила». «Между мирами!» Хором выдохнули студенты, и мне захотелось уветку хорошенько стукнуть. Стоило блюсти тайну, чтобы она вот так ее растрепала. «Артефакту важна кровь Посетов, а не возраст потомка, верно?» «И беременная потомком женщина, — проговорил Идрын медленно, — тоже сойдет?» «Думаю, да», — отозвалась я осторожно. «Во всей этой артефакторной ерунде я понимала с 5 на 10, но в целом картина выглядела логичной. Может, конечно, и совпадение. Ну, что у нас есть? Во-первых, в академии устраивается на работу молодая и прикрыл Идрын мрачно и прищурился. Как думаешь, если артефакт просто к коже приложить, он подействует? Он покосился на меня, и я пожала плечами. Откуда мне знать? Нашел специалиста по уникальным артефактам. Я одного понять не могу, тихо сказала я, обращаясь к уветке. Зачем ты отправила студентов в башню? Ты ведь понимала, что и кого они там увидят. Вот именно, отмерла она. Зачем мне это, если я на стороне орков? Прокол. Откуда ей знать, кто был в башне? Кто сказал, что там орки? Вторил моим мыслям Идрын. Ну какой же умничка, а? Люблю умных мужиков. Мы не говорили, подал голос один из приятелей Эрика. Честное слово. Я кивнула, давая понять, что верю. Идрын взял Арчанку за плечи, встряхнул легонько. «Ты ведь уже предала их, уветка. Я не знаю, почему, но Заканчивай, что начала, поздно идти на попятный». «Почему?» «Как ты догадалась?» — спросил Идрын, тронув меня за плечо. «Ты ведь знала!» Вопросом это не было, но я кивнула. «Знал, конечно. У Эрика слишком волосатые ноги. В кого бы?» Они дружно уставились на меня. Уветка кашлянула. «Может, тебе все-таки прилечь?» — предложила она тоном хорошего психиатра. «Быстро оправилась. Только-только балансировала на грани истерики, а теперь вполне держит себя в руках. Впрочем, для беременных женщин такие перепады — дело обычное». «Я в трезвом уме и здравой памяти», — хмыкнула я. «Или наоборот. Короче, отлично понимаю, о чем говорю. У проректора Никсона из-за примеси крови оборотней очень волосатые ноги. Прямо шерсть такого приятного рыжеватого оттенка. У тебя, Эрик, масть посветлее, но картина та же. Откуда бы, а? В роду Поссетов оборотней не водилось. Так себе фамильный признак их магию. А ее во мне чуть-чуть. Он...» Голос ее дрогнул, но она справилась с собой. Считал, что Пипидастер поможет. А потом его убили. «И ты побоялась обыска?» — кивнула я. «Ну почему просто не рассказала?» Она подняла на меня взгляд, в котором притаилась боль. «Думаешь, я не хотела? Я дала слово, которое не нарушить». Но все-таки нашла способ намекнуть. «Здорово! Хотя, как по мне...» Он почесал кончик носа и сказал честно. «Скука смертная! Вот боевая магия!» Он вдруг осекся, отвернулся. «Тебе нравится учиться?» — спросила я мягко. «Очень!» — он дернул плечом. «Но теперь, наверное, придется отчисляться». «С какой стати?» — удивилась я. «Так много хвостов набрал? В смысле, долгов по экзаменам?» «Да ну!» — обиделся. «Что я?» «Знал!» — возразила я уверенно. «И пусть уверенность эта была чуточку напускной, ему сейчас это нужно. Ректор дураком не был!» «Так что и шерсть он твою видел, и остальное тоже. К слову, он когда-нибудь показывал тебе Пипидастер?» Эрик опешил. «Ну да. Когда мне 18 стукнуло, только не настоящий!» Он осекся и проговорил медленно. «Или это я так подумал?» Отвел взгляд. Что он припомнил? Выходку с Чедрой? Обещание какой-нибудь девицы? Еще какие-нибудь шалости?» Он взъерошил волосы, вскинул голову и выпалил. «Вот теперь я верю, что вам 40. Ну, то есть...» Я усмехнулась и перевела. «То есть я старая зануда, склонная к нотациям». Мальчишка надулся. «Ну, то есть вы рассуждаете, как будто вдвое меня старше». Я только хмыкнула. Похоже, внутреннее все же при... Я ожидала увидеть тихий уютный домик, а увидела... «Склад?» — спросила я озадаченно. «Во втором часу ночи?» Эрик хохотнул и потер затылок. «Ну, Ноди тут днюет и ночует». «Поговаривают», — сказал он, понизив голос, «что Кика из-за этого чуть с ним не развелась, мол, забыла уже, как муж выглядит». «Брехня!» — мрачно прогудел домовой, вынырнув из неприметной дверцы. «Ну, чего поделиться? Я же собиралась брать нахрапом. Не родился еще такой кладовщик, которому было бы не за что повиниться. В том бардаке, что развели в академии и подавно». «По ночам, значит, работаете?» Протянула я самым склочным тоном. «Была у меня соседка, которая вечно жаловалась участковому на оргии в моей квартире. Ну да, ну да. Разве что сон в разных позах и сведение баланса в извращенной форме. Впрочем, я и палец ему в грудь уперла. Вы! Материально ответственное лицо! Домовой! И не стыдно?» «Чего это мне должно быть стыдно?» А взгляд-то вильнул, и губы он быстро облизал. «Совесть у домового нечиста». Я скорбно покачала головой. «Улики, значит, прячем. Хвосты подчищаем». Хорошо все-таки Идрын придумал послать со мной Эрика. Не будь за моей спиной бы я... аудит!» Паника в глазах выдала его с головой. «Ревизор!» «Я уже много нарыла», — сообщила я доверительно. «Вот, скажем, дератизация у вас по бумагам проведена?» «Проведена 2 недели тому. Магу заплатили?» «Заплатили». «А мыши по общежитию почему туда-сюда бегают?» «Вы подпись ставили? Или вот удобрения, которые по документам проходят, как для капусты с морковкой?» «Только на кухне говорят, что никаких овощей с огорода они сроду не видели. А денежки-то списаны, и акт выполненных работ приложен. Продолжать?» Домовой покачнулся и сел на порог. Вытащил носовой платок, дрожащими пальцами отер лоб. «Не виноватый я, он сам!» «Пришел?» — спросила я очень-очень ласково. «И предложил». Нодди лишь скорбно кивнул. «Ну да, ну да, ему награбленное прямо в руки совали, а он отбивался и ку». «Эх, Кика, так гордилась прозвищем Стоглазая, а у себя под носом, выходит, не рассмотрела». «Если чистосердечно раскаетесь и пойдете на сделку со следствием, то нет», — пообещала я, хотя Идрын меня за такое самоуправство по головке не погладит. «Как там он?» Я зажмурилась, отгоняя нахлынувший страх. «Он справится. А я пока сделаю, что могу». Моргнул, затем в глазах мелькнуло понимание. «Так, Рудольф, Орлок, в смысле?» Подтвердил мои догадки он. «Надо же!» Я мысленно потерла лапки. «Кстати, а давно он кадрами занимается?» Домовой принялся складывать платок. Вдвое, потом еще и еще. «А, ну, 2 года, как прежний кадровик уволился, мол, платят тут гроши, так Рудольф это дело на себя и взял. Работ немного, народу-то у нас мало осталось». Он престыженно отвел взгляд. «А, совестно ему. Грабить альма-матер, которая и так на ладан дышала, было несовестно. А теперь, гляди-ка, одумался, когда хвост прижали». «Прежний ректор все-таки дурак. Нельзя позволять так много совмещений. Это же прямой путь ко всяким махинациям». «Неужели он уветку без рекомендаций принял?» Поинтересовалась я и голову к плечу склонила. «Юная дева в неглиже, башня вампира, хоть кино снимай». «А только юная дева чуточку некондиционная, совсем не юная и точно не дева, а вместо неглиже костюм орочий одолиски, печально висящий на тощих формах тоньи. Хотя мы с Идрыном все-таки это чахлое тельце чуть-чуть откормили борщом». Я облизнулась и мысленно дала себе затрещину. «Не выбивайтесь из образа, Антонина Васильевна!» Башня оказалась не заперта. И то правильно. Не вампир уже бояться ночных гостей. Ван Хельсинге тут не водятся. Ступени протяжно скрипели, но хозяин не выглянул. Неужели сбежал? Пустые этажи. Тишина. Чуть слышный шорох. Я ступила на последнюю площадку и услышала тихое ругательство. Слов не поняла, язык был незнаком, но что мат, ручаюсь, тон такой характерный. И хорошо, и спокойно. С каждым словом он плавно, почти незаметно приближался. Веки сами собой налились тяжестью, лицо расслабилось. «Засыпаю», — эхом повторила я. Последний шаг и... «Только дернись», — сказала я жестко, прижав серебряное шило к его груди. «Всю жизнь мечтала проверить, правда ли, что вампиры рассыпаются в прах». Возглавлял полицейских принц собственной персоной, пожелавший принять непосредственное участие в завершении громкого дела. Спорить с ним, конечно, никто не посмел. Стражи порядка косились на особо монарших кровей несколько испуганно. Если вдруг его высочество поцарапают, им же головы не сносить. Но что им оставалось? Вампира скрутил Идрын, причем безо всякой магии. Спеленал ручищами, встряхнул, так что клыки клацнули, и прорычал. «Ты тронул мою же...» Обещал лично разобраться с обидчиками ее семьи. «Будет тебе борщ», — пообещал Идрын, отсмеявшись. «И не только. Как ты смотришь на то, чтобы остаться?» Сердце подпрыгнуло к горлу, застучала кровь в висках. «В качестве кого?» — услышала я свой голос. «А кого захочешь?» — шепнул Идрын, гладя мои плечи. «Академии нужен новый главбух, а мне — жена. Будешь моей женой, Тонья Серебряная Шила». Я запрокинула голову, глядя в лицо моему, теперь уже точно моему орку, и сказала: «Да». Идрын выдохнул и склонился, чтобы меня поцеловать. Но не успел он коснуться моих губ, как откуда-то донеслось знакомое «мрррр», вышедший на охоту Мурки. «Мяу!» — взвыл фамильяр и махом взлетел ко мне на ручки. Тяжелый, зараза. «Хозяйка, спаси меня!» «Да, друг мой Вася, твою судьбу теперь можно предсказать безо всяких гадалок. Обведет тебя Мурка вокруг хвоста, а там и котятки пойдут. От счастья не убежишь, догонит и скоктит. Мяу!» Конец книги. Читала леди Арфа.